пока верим. Наука расставания. Радиоспектакль. Часть первая. Здравствуйте, Нина Викторовна. А, Незлобин. Здрасте, здрасте. Здрасте. Да. Ну, давненько, давненько вас не было в редакции. Да. Что вы сделали? А, я понимаю. Понимаю. Вы разминулись с приказом. Политуправление вторично запретило покидать армию без разрешения. И вы первый, первый, кто нарушил этот приказ. Вы были в отделе кадров? Был. Да. Трое суток на губе обеспечены. На трое суток я плевал. Командировка погорит. Вот что, действительно худо. Может, обойдется? Ну, надеюсь, вы привезли с собой что-нибудь свежее? Три очерка. Ни много, ни мало. Да. Сейчас, минуту. Да? Да, да, да, он здесь. Хорошо. Идите, идите, идите, вас главный. Здравствуйте, Михаил Семенович. Здравствуйте. Садитесь. Вот очерки, которые я привез. Это о том, что сделали в Оренфьорде наши малютки. А это о флотских зенитчиках. Все? Нет. Вот еще о торпедоносцах. Так, так. Ну, вот этот подойдет. Но название изменим. Будет так. Торпеды падают вниз. Торпеды не могут падать вверх. В номер. Все. Приказ читали? Читал. Возвращайтесь на фронт. Михаил Семенович. У меня к вам просьба. Пожалуйста. Моя мать в эвакуации в деревне Вологодская глушь. Хочу переправить ее в Пермь к сестре. Ладно. Неделя. Не добраться. Неделя. Таля, я здесь, папа. Успокойся. Ложись вот сюда, вот здесь удобнее. Дай мне руку, папа. Дай руку, вот так. Вот так, хорошо. Я здесь, папа, я с тобой все время, папа. Вот так, закрой глаза. Закрой. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно сесть рядом с вами? Конечно. Конечно, пожалуйста. Спасибо. Вы тоже ждете поезда? Угу, да. И куда едете? О, на край света. С пересадками до Мурманска, а потом еще дальше. На крайний север. Да что вы говорите? А у меня там жених. Жених? Жених. Скажите, а туда можно без пропуска? Не знаю. Вот не знаю. Ну да, вы военный, вам не нужен пропуск. Ну, кажется, и мне он не нужен. Я еду по вызову. Правда, это просто личное письмо. Но мне разрешат, он добьется. А вызов от жениха? Ну, я не знаю. Теперь все перепуталось. От жениха или мужа. Ну, маленькая разница все-таки есть. Какая же разница? Мы просто не успели расписаться. Его перед самой войной перевели с Черноморского флота на Северный. Таля, Таля. Я здесь. Таля, я здесь. Скорее, папа, скорее. Что ты сидишь? Папа, скорее. Папа, я здесь. Где ты? Дай руку. Таля. Вот так. Таля. Ты успокойся. Ну, успокойся, папа, успокойся. Успокойся, поспи. Поспи, тебе лучше будет, папа, поспи. Вот так. Спи. Значит, ваш жених служит на Северном флоте? Угу. А вы? Я откомандирован туда. Очевидно, надолго. Вы с юга? Из Ялты. Но это было давно, перед войной. Работала учительницей. Да что вы! А я думал, школьница. Ну почему же? На вид вам не больше 18. Нет, 24. А кто же вас встретит в Мурманске? Он и встретит. И увезет к себе. Куда же? Ну, еще не знаю. В страну молока и меда. А, догадываюсь. Офицер? Капитан-лейтенант. Так, может быть, я его знаю? Возможно. Фамилия у него знаменитая. Какая же? Мещерский. Мещерский? Да. Не может быть. Послушайте, что-то я вижу, что мне ваше лицо знакомо. Он показывал мне вашу карточку и хвастался. А теперь я вижу, недаром. А вы его хорошо знаете? Ну, не очень. Он говорил обо мне? Хвастался. Говорил, красавица и умница. А не говорил, что я стерва? Нет, чего не было, того не было. Ну, это потому, что вы мало знакомы. Ну, как же не стерва? Полтора года он мне говорил, я вас люблю, а я в ответ не верю. Тогда почему же вы к нему едете? Поверила. Вот и еду. Таля. Я здесь, папа. Ты? Я здесь, милый. Ты где? Здесь, дорогой. Ты. Я с тобой, папа. Спи, папа. Спи. Спи спокойно. Спи. Ваш отец давно болен? Давно и очень. Но я надеюсь его вылечить. А хотите есть? У меня хлеб и луковица. Нет, что вы, нет. Да прошу вас, прошу вас. Поешьте. Эх, все равно не целоваться. Ну. Спасибо. На здоровье. Ешьте. А как же вы здесь в Коноше оказались? От фронта далеко. Моя мать была здесь в эвакуации. И я решил ее переправить в Пермь. Там Кировский театр. Сестра работает костюмершей. Попросил отпуск и поехал. Конечно, строевого офицера не отпустили бы, а мне разрешили. А почему? Я военкор. Военкор? Впервые в жизни вижу военного корреспондента. Ваш поезд скоро? Через 5 минут. Жалко расставаться. Встретились 15 минут тому назад. А кажется, что знакомы давно. Ну, может быть, еще и встретимся в Мурманске. Или там, куда мой Мещерский меня увезет. Но там вам, наверное, будет не до нас. Мне теперь всегда будет до вас. Тогда не встретимся. Почему? Да так уж. Ну, простите. До свидания. До свидания, Таля. До свидания. Мы непременно увидимся. Счастья вам. Счастья. На кого он похож? На кого-то очень близкого, родного. так легко было с ним разговаривать. Вспомнила. На мою няню. И смотрит так же заботливо. Слушает, как няня, с надеждой, что все уладится, устроится. Ой, бедный папа. Как я довезу его, такого больного? Ну, надо довезти. Надо. Мурманский. Вот и уехал мой майор. Моя няня. Мещерский. Привет, заходи, заходи. Как съездил? Садись, хорошо. Тебе привет привез. От кого? Угадай. Да брось ты дурака валять. От Тали. Что ты говоришь? От Тали? Мы случайно встретились на станции Коныша. Она ездила за отцом. Он болен? Да, очень. Слушай, какая удача, что вы встретились. Что она сказала? Отвезет отца и приедет к тебе. Отвезет отца и приедет ко мне. Все было так неопределенно у нее. А теперь ты говоришь, приедет. Боже мой, ну да, да. Встретишь ее в Мурманске. А потом он повезет меня в страну... Молока и меда. Да, да, да, да. Это же из ее письма. В страну молока и меда. Прочитать? Послушай, я хотел тебя спросить. Почему на церемонии награждения ты нагрубил командующему? Ты разве не знал, что он был в Испании? Или это что, была шутка? Ну, положим, шутка. А ты что? Им очарован, да? Ну, не очарован, но, по-моему, он человек хороший. Угу. А ты не видишь, что он просто из кожи вон лезет, стараясь прослыть внимательным и доступным? Я вот просто взрываюсь от злобы, когда он расспрашивает матроса, откуда он родом, сколько у него детей, как будто все это ему действительно интересно. А этот орден за Испанию, что он там сделал? И ведь знает, что я его насквозь вижу, но терпит, даже награждает. Почему? Да потому что я ему нужен. И ведь я не один о нем так думаю. Многие. Нет, не многие, не многие. Я о нем плохого слова не слышал. Так и не услышишь. В его руках власть. Кто осмелится сказать правду? Слушай, это отвратительно. Это отвратительно, вот, что ты о нем такого мнения. Ага. Да, если он расспрашивает матроса, это ему действительно интересно. Просто ты его не любишь. Разыгрываешь какого-то Арбенина. А это в наши дни, извини, смешно и дико. А кто такой Арбенин? Ты знаешь, есть такая драма, называется «Маскарад». Так. Автор Лермонтов. Так вот, главный герой... Странный человек, все испытавший, холодный, молчаливый, суровый, любит только свою жену, да и ту из ревности убивает. Ага. Хочешь меня уколоть, что я вот этой драмы вот не читал? Да, да, да, Вадик, я не маменькин сынок. Я в 15 лет ушел из дома, работал и учился. А у нас был о тебе разговор. Обо мне? Это по какому же поводу? И между кем? Между подводниками. Да, и о чем же говорили? А, ну ладно, впрочем, догадываюсь. Я пишу, скажем, о тебе, а о подпруге, который сделал не меньше, чем ты, ни слова. Ну, положим, меньше. сделал, но ты ошибаешься. Ты думаешь, тебе даром прошло, что после награждения ты догнал командующего и вместе с ним пошел на КП, и то, что ты ходил с ним в Ваенгу. Они считают, что ты таскаешься за ним, понимаешь? Хлопочешь. О чем же? Ну, ясно, о чем. Орденок хочешь заработать. Не может быть. Почему же не может? Очень похоже. Похоже? Конечно. Похоже? А ты, оказывается, бешеный. И кто ж, ты думаешь, за тебя заступился? Ты? Нет, Малахаев. Он сказал, что ты в равной мере, заметь, в равной интересуешься каждым из нас, и в том числе адмиралом. Кстати, никто не возражал, когда я сказал, что ты самый талантливый из военкоров, писатель, а писателю все интересно. Короче говоря, они уполномочили меня сказать, что напрасно думали о тебе плохо и жалеют об этом. Они считают меня твоим другом, и поэтому именно меня просили поговорить с тобой. А я, кстати, не знаю, друг ты мне или нет. Тебе судить. Ну ладно, будем считать, что друг. Время покажет. Пойду. Подожди, подожди. Ты ведь хотел почитать мне Талина письмо? Боюсь, или вернее, побаиваюсь. Едва ли ей понравится, что я читал тебе ее письмо. А мы ей не скажем? Догадается, ты не знаешь ее. Пока она меня любит, со мной ничего не случится. Тебе этого не понять, потому что ты не моряк. Нет, в другой раз. Любимый мой, пишу тебе из Перми. Этого достаточно, чтобы ты понял, что в моей жизни произошли большие перемены. В дороге насмотрелось такого. В общем, приеду, расскажу. Вот я написала «приеду». Но когда? Ты знаешь, самым трудным оказалось справиться с собой и не думать, что каждый день, каждый час с тобой что-то может случиться. Мне так иногда бывает страшно, что ты полюбил меня за то, что я была не похожа на других. В самом деле, ты знаешь, я не крашу губы, не ношу коротких юбок и не люблю джаза. И, слушая лунную сонату, едва удерживаюсь от слез. Словом, в курортном городе выросла старомодная девица, которая наизусть знает Евгения Онегина, и впервые поцеловалась с мальчиком, когда ей было 18 лет. Почему я пишу тебе о том, что ты и сам прекрасно знаешь? Может быть, потому что мне живо вспомнилось, как ты слушал меня. Я рассказывала о себе, а ты думала о другом. Ну, хватит. Совсем заболталась. Впрочем, видишь, я не забыла о том, что ты просил меня писать длинные письма. Горячо целую тебя. Всегда твоя, Таля. Привет, Вадим. А, Мещерский. Привет. О, только что от командующего. Очень хвалил. И ты не поверишь, извинился, что не встретил на пирсе. Я получил письмо от Тали. Что она пишет? Нашла твоих в Перми и выяснила, что твоя мать создана из чистейшего золота. Помогла Тали устроиться. Я тебе очень благодарен. За что? За мать. Не у каждого такая мать, чтобы бросить свои дела и заняться чужими. Ну, не думаю, чтобы она бросила свои дела. У нее это как-то выходит, и свои, и чужие. Когда я вывозил ее из деревни, ты бы видел, как ее провожали. А вот у меня нет матери, и даже кажется, что никогда не было. Зато у тебя есть Таля. Да, да, да. Мне в 1000 раз легче стало жить с тех пор, как появилась Таля. Я теперь твердо знаю, что мне повезет, и я выйду из этой заварухи живой и здоровой. Конечно, случай предвидеть нельзя, но Таля сильнее, чем случай. Понимаешь, меня никто не любил. Должно быть, есть во мне что-то отталкивающее, какая-то оскорбленная гордость. Всем рядом со мной как-то неудобно, неловко. Кроме Тали. Ты знаешь, это было так. Так, как будто я летел куда-то без оглядки. И вдруг все оказалось гораздо проще, чем я думал. Я тебя понимаю. Пойдем в дом флота. Да нет, ты иди, а мне надо закончить статью. Редакция торопит. Вадим, у меня к тебе просьба. Вместе с письмом я получил и телеграмму от Тали. Она едет сюда. Будь другом. Постарайся встретить ее на пассажирской пристани и помоги устроиться. Сегодня в поход, и я же не знаю, когда вернусь. Встретишь? Конечно. О чем разговор? Узнает или не узнает? Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Таля! Я так рада вас видеть! Я тоже. А где Саша? А, он в походе и просил меня встретить вас. Ну, как вы добрались? Прекрасно. Он скоро вернется? Скоро. Сегодня? Не знаю, может быть, через несколько дней. Да. Вы знаете, я не могла ехать к Саше, пока папа не стал поправляться. Я рад, что папе лучше. А сейчас мы оставим вещи у меня и пойдем в столовую. Ой, мне ужасно хочется есть. Вот и прекрасно. Да, а потом я вас провожу к жене командующего, Эмме Леонтьевне. Ну что вы, она славная, она славная, добрая. Я ей сказал, что к Мещерскому приехала, ну, словом, близкая родственница. Почему же? Сказали бы невеста. Она и так поняла. Идемте. Идемте. Дорогой мой сын, ты, наверное, беспокоишься, что от меня нет писем. Но дело в том, что я до сих пор не могла сообщить тебе обратный адрес. Лариса работает в Кировском театре портнихой, возвращается только к вечеру. И действительно, она не могла прописать меня в своем номере. Но я устроилась в одну интеллигентную семью. Мне выдали карточки и прописали. Правда, я живу на кухне, в уголке за портьерой, но относятся ко мне хорошо. Дорогой мой, как ты? Как твое здоровье? Лариса сегодня зашла ко мне, ужаснулась и обещала поговорить со своим другом о другой комнате. Кроме того, она вручила мне 2 билета в Кировской. До свидания, мой мальчик. Твоя мама. Можно? О, Незлобин. Здравствуйте, Эмилёнь. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Андреевич. Пожалуйста, заходите. Спасибо. Проходите. Спасибо. Очень приятно вас видеть. Слушайте, да какую прелесть вы мне подкинули. Я говорю о Тале. Умница, начитана, держится просто. Ну, вы знаете, просто как английская королева. Она вчера вымыла кухню и коридор, несмотря на мои возражения, а потом прибавила к нашему скромному обеду котлеты из трески. Представляете? Да такие вкусные! Что мой Андрей Александрович съел две и попросил третью. Ведь он же запретил мне, вы знаете, пользоваться рационами для начальства. А сегодня утром, как вам это понравится, выстирала занавеску в столовой. Ну, прелесть! Вы к ней или ко мне? Сперва к ней, а потом, если разрешите, и к вам. Да нет, к сожалению, я сегодня занята. Ведь вы знаете, военный кружок для женщин. Таля! Таля! К вам, Вадим Андреевич! Сейчас иду! До свидания. Очень рада была вас повидать. Я пошла в дом офицеров. До свидания, Мария. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Таля. Рад вас видеть. Вадим Андреевич, скажите, вы друг Мещерского? Ну, он иногда в этом сомневается. Но я ваш друг. И то, что вы мне скажете, останется между нами. А мне почему-то кажется, что вы его совсем не знаете. Он сложный человек. Он был глубоко оскорблен еще в детстве. Ведь мать рано умерла. Отец всю жизнь тяготился тем, что он дворянин. Бросил семью в пустой квартире и уехал на Дальний Восток. Нанялся на стройку и пропал без вести. Вот. С 15 лет Саша жил в общежитии, работал, учился. А когда окончил школу и поступил в военно-морское училище, он целый день провел у могилы матери. Ему некому было сказать, как он счастлив. Я всю ночь проплакала. Почему? От страха. Я очень боюсь за Сашу. Я знаю по меньшей мере 10 подводников, и с ними ничего не случалось. Таля, а ведь вы хотите о чем-то важном мне рассказать, и не решаетесь. А вы не догадываетесь? Нет. Я только хочу уверить вас, что вы ничего не должны от меня скрывать. А если это очень трудно? Почему же трудно? Все останется между нами. Не могу. Ну, тогда я скажу. Мне жаль Мещерского. И особенно теперь, когда вы рассказали о его юности, и я понял, что... Все его обиды, странности, дикие выходки, они не упали с неба. Например, приятель не встретил его после похода, принимал ванну. Он пришел и бросил в ванну собаку. Да? Этот приятель был, кстати, ваш покорный слуга. Откуда же он взял эту собаку? А прямо с улицы, первую попавшуюся собаку. Это похоже на него. Ведь люди живут среди других людей... И у каждого свой строй мыслей и чувств. Мы связаны в положительном и отрицательном смысле. Так вот, Мещерский ни с кем не связан, кроме вас, разумеется. Он одиночка, и вы для него путь к другим людям. Вот почему я сказал, что не знаю, друзья мы или нет. А, Незлобин! Вы еще здесь? Как видите, Эмма Леонтьевна. Очень хорошо. А у нас кружок не состоялся. Пришла только я. Нет-нет, вы одинокий мужчина, и как таковой не откажетесь в семейном доме от чашки чая. Эмма Леонтьевна, благодарю. Но вначале сюрприз. Входите. Саша. Прямо с пирса был вызван командующим. Провел у него почти 2 часа. И вот к тебе. Там жила без меня. Да уж совсем не так, как я жила бы с тобой. Ну, все-таки. Работала в госпитале, очень много раненых. Трудно было, но не за раненых. А почему? Главврач вздумал за мной ухаживать. Писал трагические любовные письма, задерживал в кабинете. Пошло любезничал. Мерзавец. Вдруг распорядился, чтобы мне на кухне выдавали 2-ю порцию. А ты? Ну, разумеется, отказалась. Еще что. Елена Григорьевна, мать Незлобина, потащила меня на Евгения Онегина в Кировском. Когда был бал у Лариных, какой-то мальчишка спросил на весь театр. Мама, это ведь те же колхозницы, которые были в 1-м акте. А Уланову видела? К сожалению, нет. Как отец? Поправился. Ты знаешь, даже пополнел. Он почему-то совершенно перестал говорить. Это меня очень беспокоит. Что это? Что случилось? Это подводка вернулась. А зачем же стрелять? Отмечают удачу. Сперва просто стреляли, потом стали устраивать скромную пирушку. А сейчас? А теперь такую пирушку украшает жареный поросенок. Саша, а команда тебя любит? Кто любит, а кто нет, я ведь спуску никому не даю. Строгий командир. Очень строгий. Ну что ты увидит? Как Незлобин. Заботился, чтоб ты не скучала? Заботился. Мы с ним так много гуляли. Он какой-то... Вот бывают мужские мужчины, а он какой-то женский мужчина. Странно, что он до сих пор не женился. Нет, он мужской мужчина. По крайней мере, в рискованных положениях. Саша, во всем, о чем мы с тобой говорим... Есть что-то недосказанное, тревожное. Я вижу, ты борешься с собой. Ты что-то хочешь сказать мне и не решаешься? Нет, нет, ничего. Послушай, Незлобин, Таля говорила о тебе так много и с таким воодушевлением, что впору и поревновать, да не время. Завтра ухожу в поход. Дело сложное, обсуждалось на военном совете. Рассказывать о нем, сам понимаешь, не могу. Но есть другой разговор. Причем именно с тобой, потому что я тебе верю. И еще потому, что Таля... Ну, словом, она сказала, что такого человека, как ты, она еще не встречала. Ну уж. Ладно. Выбирать не приходится. Но, словом, дело такое. Если я не вернусь, передай ей вот этот перстень. Это черный жемчуг, редкий камень, и должно быть очень дорогой, я не знаю. Мне было 9 лет, когда умерла мать. Кроме меня у нее не было ни родных, ни друзей. Я как зажал этот перстень в кулаке, так и не разжимал неделю, боялся, что украдут. Но ведь никогда не знаешь, удастся ли вернуться. Но на этот раз... Но словом, дело такое. Возьми и передай. Почему ты не оставил его Тали? Послушай, Вадим, ну как ты не понимаешь? Она и так будет беспокоиться. А если бы я решился оставить ей... Ну что, ты совсем меня не знаешь? Не я тебя, а ты ее не знаешь. Ей можно все сказать. Она не мне, она тебе принадлежит вместе с этим кольцом. Она и без того прекрасно знает, что ты ее любишь и в новых доказательствах не нуждается. Я не возьму. Не возьму. Пусть беспокоится. Все жены беспокоятся, и она не имеет права беспокоиться меньше других. Я тебя как друга прошу. Но поверь же, мне так легче будет. Ну ты прав, все волнуются. Но она по моему лицу угадала, что этот поход будет тяжелее других. Она подумает, что надежды нет, если я вот так с ней попрощаюсь. А я не только надеюсь, я твердо уверен, что непременно вернусь. Дело трудное, и ты поможешь мне, если согласишься. Давай. О, спасибо. Я вот, видишь, в этом мешочке носил. Ну, спасибо, пойду. Пойду. Опять не вернулся. Он не вернется, пока не выполнит приказа. Когда море спокойно, в него можно смотреться, как в крышку рояля. Здравия желаю. Здравствуйте. Кто это? Старший лейтенант Анна Германовна Сверчкова. Она работает в штабе. А почему покраснели? Кто, я? Да. Нет. Впрочем, молчу. Молчу, краснеете на здоровье. Красивая и здоровая. Я бы хотела быть такой. А юбка, между прочим, только что не плиссированная. Это ведь не полагается по форме, правда? Правда. Вы себе красивую выбрали. И, наверное, добрую. Правда? Не знаю, я ее не выбирал. Я вообще никого не выбирал. Мы просто знакомы. Здесь все знакомы, кроме приезжих. Ну, значит, я ошиблась, простите. Но ничего плохого, если бы вы именно ее-то и выбрали. Я так спросила, потому что всякий раз вы смущались, когда она проходила мимо. И, между прочим, я заметила, что она меня разглядывает. Нет, вам показалось. Да нет, честное слово, разглядывает. Однажды я зашла в магазин под циркульным домом, а она там покупала что-то. Так вот, когда я появилась, она, должно быть, даже забыла, что хотела купить. Она на меня не только с любопытством, а с какой-то ненавистью смотрела. Ну, почему же с ненавистью? Не знаю. Вадим Андреевич, она была... Не с вами близка, а с Сашей. И теперь, когда я приехала... Вот почему он все время что-то хотел мне сказать. И однажды я почувствовала, чуть не сказал. Я даже спросила. Я совсем не хотела, чтобы он мучился. Она? Нехорошо с вашей стороны задавать мне такие вопросы. Вы правы. Поговорим о чем-нибудь другом. Анна Германовна. Я вам не помешала? Ах, это вы. Нет, ничуть. Я даже вроде вас ожидала. Я мигом управлюсь. Вы посидите, что ли? Спасибо. Воскресенье, хозяйство. Ну вот. Что, будем считать, что мы вроде уже знакомы? Я все знаю. Вы невеста Мещерского, приехали к нему. И когда он вернется, состоится так называемая свадьба. Так? Так. Так. Что это вы вроде какая-то ошеломленная? Не знаете, о чем со мной говорить? Давайте я сама начну, и без предисловий вы уж не в защите. Вы пришли ко мне, потому что хотите узнать, люблю ли я Мещерского. Или он просто так ко мне ходит, как делают тут многие женатые хвосты. Люблю, да. Как никого в жизни еще не любила. Так ведь что поделаешь, если он-то любит другую? Он мне много о вас рассказывал. Я, бывало, у себя спрашивала, ну, на что он тебе? На меня ведь многие заглядываются, а он... У него характер такой едкий, колючий. Всех сторонится, никому не доверяет. Вы были, кажется, единственный человек, от которого он, чтобы там ни случилось, ничего не скрывал. Анна Германовна, скажите. Что? Что же так и было до самого моего приезда? То есть я хочу сказать... Нет. Нет. Когда он получил первое письмо от вас, только я его и видела. Не то, что он стал скрываться, это на него не похоже, просто пришел, сказал. Прости, но мы теперь должны расстаться. Я побелела, а он говорит, извини, но ты понимаешь. Я сама ему помогла, говорю, письмо от Тали. А он счастливый, глаза светятся. Вот таким я его еще никогда не видела. Ты не сердись, говорит так ласково. Я понимаю, что тебе тяжело, но ведь я много раз тебе говорил, правда? И еще прибавил... Уже сурово, как будто я перед ним провинилась. Без слез. Без слез. Но он ничего не рассказал мне. Ну, это... Ну, вроде, чтобы вас поберечь. Вы ведь, наверное, ревнивая. Не знаю. Кажется, нет. Но все равно, он, может быть, испугался, что это вас огорчит, чтобы поберечь, правда. Потому что вы даже представить себе не можете, как важно для него, что вы существуете на свете. Я все думала, какая же она эта Таля. А вот теперь, когда мы познакомились, я поняла... Знаете, а я с первого взгляда поняла, за что он вас полюбил. Вот я на вас смотрю сейчас. Вам впору бы возненавидеть меня, а вы меня пожалели. Да, я была счастлива с ним. Как он смеяться умеет. Как? Да упадом. Но требует уважения к себе. Хотя сам, знаете, между прочим, никого серьезно не уважает. Я ему однажды даже сказала: ты любишь на свете только флотский чай и свою Талю. А он так грустно. Ну что же, это, пожалуй, верно. А что такое флотский чай? Горячий, сладкий и крепкий. Вы ему делаете этот чай. Сперва чайник надо залить кипятком, чтобы согрелся, а потом на стакан столовую ложку чая. Да, вы простая. Я знаю, вы учительница, прекрасное дело. И детей любишь? Ничего, что я на ты? Пожалуйста. Детей я люблю. У нас в Полярном мало детей. А у меня, между прочим, сын есть от первого брака. Правда? Он в эвакуации с бабушкой. Я сама из Минска, а ты? Из Ялты. Когда школу пришлось закрыть, поступила на курсы, кончила и работала в Челюстном госпитале медицинской сестрой. Ты всегда была такая тоненькая? Но все-таки не такая. Я теперь даже стараюсь немного пополнить. Но не больно-то получается. Кожа да кости. Ты пей, пей, чай-то. Вкусный, правда? Вадим Андреевич, проходите. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Эммы Леонтьевны нет дома. Она в доме флота на каком-то собрании. Вы ко мне или к ней? У вас усталый вид. Опять не спали? Да нет, ничего. Как вы себя чувствуете? Боли повторяются? Ой, у меня уже готов флотский чай. Я мигом. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я вам дала ложку? Угу. Вы знаете, мне иногда кажется странным. Ведь мы недавно знакомы. Если даже считать встречу в Коныше, минуло, по-моему, только 8 месяцев. И 4 дня. 8 месяцев и 4 дня. Да. А между тем нет ничего, о чем бы я не могла вам сказать. Вот и теперь мне хочется поговорить с вами о том, что меня, ну, а может быть, и вас немного тревожит. Да что там, немного. Ой, горячо как. Мало сказать, тревожит. Я говорю не о Саше. Понимаю. Вы говорите обо мне. О том, что все будет истолковано с подлой, сплетнической точки зрения. Вы боитесь, что едва Саша выйдет на берег, ему расскажут, что вы без него ничуть не скучали. По вечерам играли у Ласточкина в боб-доб, ходили в театр. И самое главное, гуляли со мной каждый вечер. Нет, это не самое главное. Меня уже предупредила Эмма Леонтьевна, и я этого не боюсь. Пусть болтают. Саша верит мне и знает, что я не в силах солгать. Мы распишемся, а потом я поеду к отцу. Вы знаете, очень боюсь, что его без меня могут обидеть. Самое главное, это Анна Германовна, которая его любит. Нет, нет, не раскрывайте, пожалуйста, рта. Я у нее была, и она мне все рассказала. И теперь нам надо всем встретиться с Сашей. И все ему объяснить. А то получается какая-то путаница. А я терпеть не могу путаницы. Мне непременно нужно, чтобы все было ясно. Мне тоже. Вы знаете, я с детства научилась никого не спрашивать и до всего доходить сама. И тем не менее, мне всегда кажется, что я не уверена в себе и теряюсь. Вот Эмма Леонтьевна сказала мне, что вы в меня влюблены. Это правда? Не знаю. Вы даже не подозреваете. Боже мой. До одного этого вопроса довольно, чтобы в вас влюбиться. Ну и что же тут такого? Ведь вы, наверное, были влюблены и не раз. Понятия не имею. Значит, пожалуй, не были. А то имели бы понятие. А кто сказал вам об Анне Германовне? Вы. Я? Ну, не словами, а как-то иначе. Словом, я поняла. Когда мы говорили с Анной Германовной, я видела в ее глазах такое отчаяние. Вы знаете, я даже подумала, что когда душа чувствует такое страдание, от жизни до смерти один шаг. Как вы думаете, Саша вернется? Непременно вернется. Непременно. Не может же судьба так жестоко вас наказать. Ну что ж, больше мне нельзя приходить к вам, да? Да что вы, Вадим Андреевич? Да что вы? Ну как это не приходить? Почему не приходить? Ну что это еще за новости? Я без вас не знаю, что и делать с собой. И потом, вы же обещали Саше. Ну, влюбиться в вас я ему, положим, не обещал. Вы не влюбились? Это только, как говорится, одна видимость. Так что вы даже и не думаете меня тут бросать. Я беру на себя все объяснить Саше. Он же знает, что лгать я ему не могу и не стану. Товарищ адмирал. Да? К вам военкор Незлобин. Проси. Слушаюсь. А, товарищ Незлобин, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ командующий. Ну, что нового? Впрочем, об этом, кажется, вы должны меня спрашивать, а не я вас. Ну что ж, читал. Читал вашу статью о Тамме, читал. Недурно. Хотя, как всегда, маловато. В редакции сократили. Печатаю втрое меньше, чем записываю. Товарищ командующий. Да? Пошлите меня с Петровым в разведку. Еще новость. Вы же больны. Не жалуюсь. Но ведь и Петров тоже болен, однако воюет, и не безуспешно. Нет, нет, нет, нельзя. Вы можете ему помешать. Я уже ходил с ним, и, кажется, не помешал. Я не хочу вас обидеть, товарищ Незлобин. Вы пойдете с ним. Но в другой раз. Операция сложная, рассчитана на 2 недели, и с ним пойдут только очень опытные люди. Немного. 5 человек. Но если вам так уж не сидится, поезжайте катерником и напишите о них. Я позвоню комдиву. Товарищ адмирал. Что? Понимаю. Вам хочется спросить меня о Мещерском? Да. Ну что ж, задачу он выполнил. Кстати сказать, сложную. Но сейчас в трудном положении. Его преследует суда противника. Я послал на помощь авиацию. Будем надеяться, что ему удастся уйти под прикрытие береговых батарей. Будем надеяться. Но его невеста славная девушка. Славная, славная. Но, разумеется, до поры до времени ей ни слова. Расставание. Радиоспектакль. Часть вторая. Анна Германовна, можно? Ну, конечно, проходи, проходи. Здравствуйте. Здравствуй. Ты прости за телефонный звонок, просто я очень хотела, чтобы ты снова зашла ко мне. Мне тоже хотелось с вами поговорить. Ты еще не ужинала? Хочешь, я рыбу зажарю? Свежая, вкусно. Нет, спасибо, нет, нет. Вы знаете, мы сегодня с Эммой Леонтьевной целый день что-то ели. Садись. Спасибо. Она так вкусно ест и готовит с таким удовольствием. Смотреть приятно. Да, у нее характер счастливый. Анна Германовна. Что? Так вы, значит, были замужем? Я? Я дважды была замужем. Я же тебе говорила, у меня сын 8-летний, это от первого брака. А второй летчиком был. Прямо в первые дни сбили. Напарник своими глазами видел, как он в море упал, так что без могилки остался. Была бы могилка, я бы ее украсила, огородила. Другие-то не огороженные стоят. Ты ходила на кладбище? Да. Хорошее у нас кладбище. Над морем высокое. У нас цветов мало, только полярные маки. Ну, посадила бы я ему полярные маки. Вот если бы могилка была, я, знаешь, я, может быть, и Сашу не полюбила бы. Муж, он для меня был, ну, как брат вроде. Мы хорошо жили. Хотя любви я с ним не знала. Ну, то есть так, как я это слово вот теперь... Понимаю. Не хочется говорить, но иногда он был мне даже неприятен, и я как-то старалась, чтобы он этого не заметил. И удавалось? Да, я его жалела. А ты другая. И простая, и гордая. В тебе какой-то костерок, черт, горит. Еще только разгорается. А я выгоревшая грошовая свечка. Да, далеко мне до тебя. Да и ему далеко до тебя, хотя он, может, этого и не понимает. Просто боится, что ты... Я так думаю, что его должны волновать не наши отношения, а то, что он ничего тебе о них не сказал. Не рискнул. А в чем же риск? А что? Испугался, что ты вернешь хвостом и ищи ветра в поле. Да разве же я? Нет, нельзя тебе уходить от него. Обо мне забудь. И чем скорее, тем лучше. Но была на свете такая Аня Сверчкова. Что-то мне сегодня страшный сон приснился. Вот вы говорите, я не должна уходить. Но ведь нужно уметь любить так, как это нужно тому, кого ты любишь. А Саша любит меня, как нужно ему. Иначе он не может, а я могу. А тебе как нужно? Мне так... Мне нужно, чтобы чувство счастья зажглось и не отпускало. Держала за руки, связала по рукам и ногам, и, несмотря на мольбы, не отпускала. Вот вы сказали, что у меня в душе какой-то костерок горит. Так надо, чтобы он разгорелся, надо, чтобы я не знала... Ну, чтобы я не знала, куда от него деваться. Надо, чтобы я не могла перейти дорогу, чтобы увидеть, как он горит. А я ведь то и дело перехожу через дорогу, чтобы посмотреть на нас со стороны. На нас это... На себя и на Сашу? Да. Переходишь и смотришь? Да. Да. Все поняла. Он знал, кого полюбить. Не знал, так чувствовал. Да. Мне-то тебе далеко. Эмма Леонтьевна! Да? Эмма Леонтьевна! Что? Что случилось? Почему вы здесь? Вы же должны быть в госпитале на процедурах. А к черту процедуры, я сбежал. Анну Германовну привезли в тяжелом состоянии. Что с ней? Ранена пулей в грудь. Нет, это невозможно. Что вы говорите? Как же так? Я не знаю. Чистила пистолет, не разрядив его. Пистолет? А вы видели ее? На носилках. С открытым лицом, с открытыми глазами, из которых уже уходило сознание. Боже мой, что-нибудь она говорила? Она успела сказать, простите, все повторяла, простите. Узнав меня, она тоже сказала, простите, простите. Я боюсь, что Таля... Нет, нет, о Мещерском Тале я сказала. Но она, должно быть, раньше от кого-то узнала. Понимаете, 3 дня не выходит из комнаты. Заперлась, и как я не уговариваю ее, не выходит, отвечает ровным голосом. Мне просто нужно побыть одной. Мне просто нужно побыть одной, со мной ничего не случится. А про Анну Германовну и... Ну, она знает? Нет. Позвольте мне поговорить с Талей. Таля! Таля! Мне нужно увидеть вас. Таля, я вас прошу. Возьмите себя в руки. Случилось несчастье. Ой, Боже мой. Анна Германовна. Умерла? Нет, нет. Послали за главным хирургом. Пойдемте. Куда? Разумеется, к ней. Нас не пустят. Я попрошу, меня пустят. Мне нужно у нее кое-что спросить. Что? Что спросить? Адрес ее сына. Нина Викторовна, здравствуйте. Ой, Незлобин, здравствуйте, здравствуйте. Вы позволите? Конечно, конечно. Спасибо. Садитесь. Ну, какие новости в редакции? О, вовсю кипит гражданская война. Без ордена остались только вы да я. Это почему же нас обошли? Ну, меня за мои афоризмы житейской бодрости. А вас? За авторосклероз. Понятно, понятно, понятно. Как главный? Ну как, ждет, что вы появитесь с чемоданом, битком набитым героическими подвигами моряков Северного флота. Увы, лишь портфель. Ай-яй-яй-яй, что ж так? 5 статей. Ну? Да, думаю, что на этот раз не безрезультатно. Да. Ну, вы небось думаете, что я положу вас в госпиталь? А куда же еще? Договорилась с главным врачом Боткинской больницы. Здорово. Да. Вас положат в самую лучшую, 7-ю палату. О, спасибо, но я хочу в палату номер 6. Как у Чехова. Да. Я сняла для вас комнату. А что в гостинице «Москва»? Переполнено. И на этот раз вы получите фиг вам. Фиг вам, квартирная хозяйка. Правда, какая-то Мадонна Скотинская, а не Сикстинская. Но я обещаю, обещаю сделать ее скромной блеющей овечкой. Простите. Да-да. Хорошо. Вас главный. Иду. Послушайте, не злобен. Что с вами случилось? Раньше вы так не писали. Пойдет? Пойдет. Пойдет не то слово. Это исключительно. Я знаю людей, которые лопнут от зависти, читая ваш подвал. Молодой человек, поздравляю вас. Вы научились. Я еще не знаю, что и как, но мне ясно одно. Вы научились. Я прикажу вам выдать полушубок. Не надо. Так а вы теперь куда? В госпиталь. О, у вас есть направление в госпиталь? Да, и кроме того, у меня есть Нина Викторовна, которая устроила меня в Боткинскую больницу. О, это другое дело. Ладно, ложитесь. Ну, теперь язву лечат быстро, в 3 недели. А потом снова на Северный флот. Вы хорошо написали. Что еще будет? Я скоро не статью для подвала вам принесу, а роман о войне. Нет, о любви. У нас нет офицерских палат, товарищ. У нас все равны, от дворника до министра. Для нас весь мир делится на больных и здоровых. Впрочем, до здоровых нам нет никакого дела. Здоровые, как правило, не нуждаются в медицине. Раздевайтесь. Спокойно. Так. Здесь болит? Да. Угу. Спокойно, спокойно. А здесь? И здесь болит. Если здесь болит, это одно, а если здесь совершенно другое. Одевайтесь. Сейчас мы заполним вашу карточку и отправим в 7-ю палату. Для приема пищи можете вставать к столу. Щадящая диета. Дорогой Вадим Андреевич, в моей жизни случались неожиданности. Однажды в 17 лет я спасла огромного, как горгунтя, мужчину, который заплыл дальше, чем нужно. Но подобную неожиданность, то есть нечто упавшее с неба, я встречаю впервые. Правда, Эмма Леонтьевна как-то сказала мне, что вы влюблены. Я задумалась, но ненадолго. Мы ждали Сашу. Но теперь, когда на меня обрушился дождь ваших писем, 14 я сосчитала, я уже не задумалась, а, откровенно говоря, ошалела. Вы с необдуманной щедростью подарили мне груду придуманных разговоров. Отдельные фразы я повторяю мысленно дома, в госпитале, на улице. И единственным моим собеседником оказался Андрей, сын Анны Германовны, который молча слушает мои размышления вслух и иногда гладит меня по руке, приговаривая: «Все уладится, мама». Так он в последнее время стал меня называть. Но, как ни странно, эти размышления о ваших письмах не мешают тому, что я делаю, чем занята, о чем думаю, а, напротив, помогают. Сама мысль, что есть на свете хороший человек, который как бы оценивает твои мысли и поступки, кому я дорога, мысль эта сама по себе бесценна, и за нее я вам искренне благодарна. Признаюсь, и я скучаю без вас. Но только скучаю, дорогой Вадим Андреевич, и не больше. А ведь до сих пор я не знала, что такое скука. За те 3 года, что мы не виделись с Сашей, мне ведь полагалось скучать. Но это была не скука, нет. Это было чувство, ну, как бы вам сказать, что мне временно поставили картонное сердце, и нужно заставить все силы души действовать, чтобы доказать себе, что оно не картонное, а живое. Незамужняя вдова. Вы и представить себе не можете, как это обстоятельство затруднило мои хлопоты, вопреки предсмертному письму Анны Германовны, в котором она отдавала мне сына. К счастью, оно было заверено начальником штаба. И тем не менее мне пришлось карабкаться на самую вершину канцелярского Эвереста. И знаете, кто мне помог? Ваша мать. Детский дом находится в Краснокамске, недалеко от Перми. И она, недолго думая, потащила меня к председателю горисполкома. Эта председательница, прочитав письмо Анны Германовны, поехала со мной в Краснокамск. И я вернулась уже с 8-летним сыном. Он высокий, молчалив. Но мне кажется, это только потому, что еще не понимает, что с ним случилось. Очень похож на Анну Германовну. Способный, свободно пишет и читает. Мой истинный друг, вы должны знать, что я очень беспокоюсь за вас. Вы больны? А между тем вас ежечасно тянет туда, где и без вас обойдутся. В любом деле, самом рискованном, вы склонны надеяться на благополучный исход. Помните, с какой энергией вы уверяли меня, что Саша вернется? Словом, перебирая наши разговоры, я думаю, что так и надо жить. И мне кажется, что, не замечая своей поучительности, вы многому меня научили. Так позже это письмо докажет вам, что я оказалась способной ученицей. Пишите. Ваша Таля.